Честно говоря, у самого парня, время от времени, уже стали появляться мысли о том, что он сам стал частью этого эксперимента, и именно поэтому на него сначала обрушились все эти беды, включая то самое изгнание из поселения и гибель его отца. Но потом, более вдумчиво размышляя над всем происходящим, парень понял, что в данном случае он мог обратить на себя внимание именно тем фактом, что выжил в той ситуации, в которой большинство людей банально погибало. Даже те, кто смог прибиться к какому-нибудь своеобразному племени каннибалов, рано или поздно сами оказывались на костре в качестве пищи. Он же не опустился до подобного и сумел сохранить свою жизнь. Может, именно эта самая живучесть и привлекла к нему внимание Прометея, а может быть, его привлекло то, что с ним случилось на борту корабля Архов, когда парень активировал тот самый комплекс наномашин, подаривший ему своим воздействием не только крепкое и усиленное тело, но и нейросеть, которая сейчас действовала весьма активно. Причем сразу стоит отметить еще и тот факт, что, подключившись к малым искусственным интеллектам, управляющим тем самым заброшенным ярусом, а также и дронами Ковчега, что находились на том уровне, она узнала об одной из причин, которые побудили Прометея пробудиться и отправить туда боевые группы. Это было проявление эманации энергии, которая была ему враждебной. По сути, сопоставив все эти факты, нейросеть сделала свои выводы. Так как, по временным меткам все совпало, получалось так, что Прометей, так сказать, пробудился именно в тот момент, когда и был активирован комплекс наномашин, начавший свое внедрение в организм человека. Ведь в тот момент парень еще не понимал своего счастья, и этому комплексу пришлось усилить свое воздействие, что и выразилось в довольно мощном всплеске энергии, потому что ему было нужно перебороть сопротивление организма будущего носителя, при этом не погубив его лично. То есть внимание Прометея именно к этому ярусу привлекло воздействие комплекса наномашин и эманации энергии, что испускает оборудование, созданное по технологии теней. По сути, можно сказать, что таким образом этот искусственный интеллект искал врага и, возможно, даже нашел, кто знает, какие выводы он сделал, проведя тотальную зачистку данного яруса от архов и обнаружив на этой территории одинокого человека. Возможно, он уже и сам догадывался о том, кто именно является носителем чуждой ему технологии. А значит, и этот интерес не мог быть случайным. Осознав именно это, парень понял, что ему действительно нужно все-таки дойти до тех лабораторий, откуда и началось это победоносное шествие зеленой бездны по территории Ковчега. Иначе он не найдет себе покоя, ведь от этого могло зависеть очень многое. И в первую очередь именно то, что он может наконец-то узнать, была ли это трагическая случайность, которая привела к таким пагубным последствиям, или же это все-таки был чей-то умысел, возможно, даже самих создателей Ковчега. И тогда уже хоть примерно, но все же можно будет ориентироваться в этой ситуации, чтобы все же найти интересующие его ответы и принять необходимые решения. И все только потому, что парень сейчас имел в душе некоторые сомнения по поводу правильности того, что он делает, и ему хотелось бы избежать ошибочных действий, чтобы потом, всю оставшуюся жизнь, не каяться в содеянном, так как он понимал, что если какую-то очень сложную систему, вроде управления территориями Ковчега, нарушить своим вмешательством, то это может очень плохо закончиться не только для него самого, но и для всех жителей с обитаемых территорий Ковчега. Куда ни кинь, всюду клин. Раздраженно сплюнул парень, продолжая по пути следования все еще размышлять об этих странностях и совершенно случайных совпадениях. Куда ни плюнь, везде одни проблемы. И хотя его сомнения были не беспочвенными, парень все же ощущал свою ответственность за происходящее. По крайней мере за то, что может произойти с жителями Ковчега, если он ошибся и, по сути, просто выпустил, как говорили в древности на земле, джина из бутылки. Однако его нейросеть тут же старательно принялась демонстрировать парню данные, которые уже успела получить с тех самых ретрансляторов, которые смогла взять под свой контроль. И чем больше он видел перед собой данных, в виде даже полноценных видеозаписей и отчетов этих малых искусственных интеллектов, тем больше понимал, что не ошибся. Сам Ковчег также был чужд человечеству, или вернее его останкам, которые находились на борту Ковчега, как и все остальное, как те же архи, или еще какие-то живые существа, которые, весьма неожиданно для разумных, оказались на борту этого огромного планетоида. Взять хотя бы своеобразные заросли щупальца. По сути, это было полуразумное существо, которое могло паразитировать на телах разумных. Человек или другое разумное существо, попавшее под воздействие этого монстра, сам становился своеобразным инкубатором подобных спор, перенося их все дальше. С виду все это кому-то могло бы напомнить какую-то изуродованную мечту извращенца. Ну, знаете, многие мечтают о том, чтобы напоминать этакого осьминога, особенно в женской душевой, но тут дело было в другом. Именно в том, что этот монстр использовал свои щупальца для захвата и заражения разумных, а никак не для того, чтобы доставить им массу удовольствий. Так что радоваться подобным фактам не стоило. Тем более, что эти споры, попадающие в тело разумного, практически сразу поражали его мозг, в результате чего он просто превращался в носителя в бездумного и неразумного. Он банально искал новую жертву, а потом забивался куда-нибудь в самый темный угол и становился кормом для корней этого растения. Именно разумные существа были своеобразной почвой для роста этих странных существ. Зачем создателям ковчега было спасать такого агрессивного и опасного для разумных существ монстра? Кто знает, а почему этот своеобразный полуразумный монстр охотился именно за разумными существами? С нескрываемым удивлением переспросил паренек, и тогда нейросеть, исходя из полученных через ретрансляторы данных, предоставила ему довольно пространный ответ о том, что, по сути, этот монстр тоже был экспериментом тех самых ткачей. В данных генетических цепочек этого монстра имелись определенные маркеры, которые прямо об этом и говорили. Тем более, что эти своеобразные существа мозговую ткань разумных существ использовали как гнездо для разведения собственных спор. Именно мозговую ткань, которая имела все необходимое для высшей нервной активности. По сути, для существования разума. И это тоже был определенный показатель. То есть, можно было понять, что чем больше Серк получал подобных данных, тем больше понимал, что в данном случае ни о каком простом спасении разумной жизни из погибающей галактики, как раньше могли подумать люди, и ни о какой избранности в данном случае и речи не шло. Просто кому-то было жалко терять своих подопытных. И они создали этакую мобильную лабораторию, которую набили подопытными и различными экспериментальными образцами, и дав определенные указания тому же Прометею, отправили их в этот бесконечный полет. «Подожди-ка, если это один большой эксперимент, то это может значить, внезапно застопорившись на месте с такой силой, что даже прочертил своими каблуками ботинок две борозды по мягкой почве зеленой бездны, парень немного нервно огляделся по сторонам, словно мог увидеть что-то скрытое за всей этой зеленью и даже металлическими стенами секторов, отделяющих его на данный момент от самого ядра ковчега, где мог скрываться тот самый Прометей. Это может означать то, что кто-то из этих самых экспериментаторов тоже мог выжить. Может быть, он также находится на ковчеге? Ну, какой смысл спасать свои образцы и результаты эксперимента, тем более продолжать сам эксперимент, если никого из экспериментаторов поблизости просто нет? Более того, если экспериментаторы банально погибли, нет, здесь точно что-то не то. Судя по тому, как его нейросеть задумалась, и даже на довольно большой срок, он действительно не погрешил от правды. Он чувствовал какой-то подвох во всем этом, и нейросеть с ним в этом вопросе была согласна. Ведь, чем дальше Серк спускался в глубины зеленой бездны, тем больше разных странностей он встречал. И одной из них был тот факт, что между растениями на данной территории действительно существовала какая-то странная взаимосвязь, то ли эмпатическая, то ли еще какая-то, какая только может быть. Потому что уже даже на этой территории хищные растения его узнавали и пропускали дальше. Это было очень странно, хотя это все ему и облегчало путь. Но сам факт того, что данное поведение растений, демонстрирующих ему какое-то наличие псевдоразума, все же его очень сильно напрягал. Получалось так, что либо эти растения действительно могут как-то вести между собой определенную коммуникацию, либо ими кто-то управляет. А это мог быть именно тот, кто анализирует информацию, которая поступает от так называемых рецепторов этого природного массива, находящихся с краю этой зоны. Именно поэтому весь этот путь Серга вглубь зеленой бездны не был обычным странствием. Каждый его шаг был не просто перемещением по пересеченной местности, а фактически проникновением в чужую, живую структуру, где все было подчинено неведомой логике. Теперь все эти заросли не казались ему хаотичными. Они дышали, жались, тянулись и отступали, точно реагируя на невидимые сигналы. Нейросеть, беспрестанно анализируя поступающую информацию от его собственного тела, включая глаза и все нервные окончания, старательно фиксировала аномалии, компилировала их в шаблоны и постепенно выдавала все более тревожные прогнозы. Уже на следующем ярусе, после пересечения периметра зеленой бездны, Серк отметил следующее. Некоторые лиственные исполины, которых он ранее точно в глаза не видел, в особенности фитогиганты с корневыми ногами, сейчас расступались перед ним, как будто уступали дорогу. Это сопровождалось еле заметным дрожанием многочисленных грибниц, что нейросеть определила как волновую реакцию. Вполне возможно, это была своеобразная передача сигнала другим растениям. Многочисленные щупальца хищных лиан, которые в прошлые вылазки пытались схватить его, теперь свисали вяло, едва он приближался. Несколько раз он специально сделал резкие движения, чтобы спровоцировать реакцию, и ничего не последовало. А в одном месте, прямо на тропе, лежало мутировавшее тело чужака, не обработанное растениями. Как будто те его оставили в качестве дара или предупреждения. Серк не прикоснулся, но запомнил координаты. Нейросеть, анализируя сопоставимые факты, выдала промежуточный отчет. Установлен повторяющийся шаблон. Реакция местной флоры на перемещение субъекта, толерантная, иногда подчеркнуто положительная. Признаки условного распознавания. На текущем этапе субъекта можно классифицировать как маркера питательной функции. Иными словами, его действительно узнавали. Даже те растения, которых он раньше не встречал, даже на территориях, которые явно были вне зоны его прежней активности. Это было невозможно, если не учитывать наличие связующего канала между различными организмами. Его домыслы теперь подтверждала и логика нейросети, разложенная буквально по шагам. Флора, крайне враждебная к большинству организмов, распознает конкретного субъекта как безопасного, значит, где-то существует база знаний, система учета или распределенное памятное хранилище. Разные виды, без видимой родственной структуры, реагируют синхронно, значит, есть межвидовая передача информации. Изменения в поведении растений коррелируют с его действиями, особенно с подкармливанием опасных видов, значит, их поведение не инстинктивное, а поддающиеся коррекции. Затем последовал и вывод, оформленный нейросетью в статус высокого приоритета, 94,6% достоверности. Экосистема зеленой бездны обладает либо псевдоразумным коллективным сознанием, либо контролируется централизованным узлом обработки сигналов. Возможны варианты. А. Единый управляющий организм. Б. Сеть распределенных биологических узлов, синхронизированных биосигналами. В. Внешний оператор, искусственного или неизвестного происхождения, координирующий флору через посредников. По мере продвижения все дальше к потенциальному центру зеленой бездны плотность зарослей тоже росла, но они все расступались перед ним как перед другом. Серк шел по петляющим тропам, укрытым зловещей тенью гигантских листьев, среди которых слышались хрусты, дыхание и даже чьи-то стоны. И в то же время его собственный путь оставался свободным, словно ведущий к чему-то важному. Он даже начал замечать цветы линзы, открывающиеся при его приближении. Они тянулись вслед за ним, как будто наблюдали. Некоторые из них испускали тонкие пульсации ультразвука, от которых в голове стучало. Нейросеть расшифровала их как частотно-модулированные сигналы. Возможно, попытка общения пока неудачная. Но сам факт существования растительных излучателей с функцией сигнала вел к очевидному выводу. У этой системы есть какое-то подобие разума, и он точно мог находиться где-то впереди. А когда Серк прошел мимо гигантского корневого узла, напоминавшего сросшиеся кости, оплетенные венами и листвой, то ощутил внезапно возникшую под ногами вибрацию, словно биение сердца. И в этот момент нейросеть спокойно и холодно передала: установлена возможная архитектура управляющего тела или разума. Объект классифицируется как центральный узел. Цель – достигнуть, исследовать, установить протокол связи, если допустим. Но, несмотря даже на необычность подобной находки, он не замедлил шаг. Теперь он знал точно, за всеми этими растениями стоит не просто природа. Здесь был разум, а может даже какой-то создатель. Все эти размышления заставляли парня все больше склоняться к мысли о том, что никаких случайностей в данной ситуации просто не было. Все это было всего лишь частями одной головоломки, какого-то достаточно серьезного и практически глобального эксперимента. Просто прикрытием для него был факт попытки спасения разумных существ из погибающей галактики. По крайней мере, пару таких своеобразных логов нейросеть обнаружила в одной из подсистем малого искусственного интеллекта на том самом ярусе, где и был обнаружен парнем корабль архов. В этом искусственном интеллекте хранилась информация о том, что, когда в борт ковчега врезались эти самые корабли архов, система защиты, как внешняя, так и внутренняя, были намеренно отключены, по приказу от самого Прометея. Как результат, можно было понять, что в этой ситуации именно Прометей, по сути, дал возможность этим разумным жукам остаться на борту ковчега и начать свою экспансию, что привело не только к уничтожению целого яруса с разумными существами, следы чего сам паренек обнаружил, но даже и возникновению полноценного улья архов с маткой и всеми последующими проблемами. Однако, все последние события четко давали понять, что что-то в этой ситуации изменилось. Возможно, весь этот глобальный эксперимент пошел совсем не так, как этого хотели бы создатели ковчега. Именно поэтому Прометей и вмешался, пустив в дело боевых дронов. Почему Серк теперь так думал? Да тут все было просто, и даже элементарно. Если учитывать тот факт, что искусственный интеллект обычно размышляет прагматично, то он должен был сразу понять, что ему куда проще будет выжечь эту территорию, уничтожив архов еще до того, как они расплодились и заполонили целый ярус. Что и произошло там, где располагался улей архов, и где была их королева, матка. Так вот, согласно даже простейшим подсчетам самого паренька, который мало что понимал в тактике и стратегии подобных сражений, можно было понять, что куда проще было бы перебить еще не распространившихся по той территории жуков, пока они не успели занять территорию и набрать биомассы для пополнения собственных рядов. Как он сделал это на том самом заброшенном ярусе, где молодой охотник пошаливал, охотясь за одиночными архами? Да, вполне может быть и такое, что именно тот самый всплеск энергии от активации наноботов, пытавшихся проникнуть в тело молодого парня, и привлек к ним внимание. Но тогда возникает еще один вопрос. Почему дроны ковчега, явно заметив такой всплеск энергии, не попытались банально уничтожить все живое, что там находили? Если у них есть информация о том, насколько могут быть опасны технологии теней, то на их месте можно было бы вообще отстрелить к чертовой матери этот ярус вместе со всеми проблемами. Возможно, у Прометея и нет такого тотального оружия, которое могло бы отбивать нападение на сам ковчег, то есть расстрелять, к примеру, отделенный сектор ковчега теми же какими-нибудь сверхтяжелыми плазменными орудиями, которыми так грешат различные истории и сказки, Прометей бы просто не смог. Но если, по всем данным, ковчег в данный момент находится где-то в межгалактическом пространстве, то вполне можно было бы взять и отстрелить этот обломок в виде куска обшивки и отсеков от корпуса ковчега, и таким образом банально избавиться от любых угроз. Причем сделать это нужно было бы со всеми теми, кто там находится. И все только потому, что именно так и будет куда спокойнее. Ведь, судя по тому, что уже понял и сам Серк, подобную своеобразную инфекцию можно было легко перенести куда угодно по территории ковчега, даже на подошвах собственной обуви. Прометей же этого не сделал, однако усилил свое присутствие, начал бороться с архами, и при этом усилил надзор не только за всей ближайшей территорией, но и за самим пареньком, которого его дроны застукали на борту корабля архов. Так что, если немного подумать, то в данной ситуации сам молодой охотник просто в качестве безопасности предложил бы убить того, кого они там обнаружили. Мало ли, да, так мог пострадать и невиновный, но, как говорили древние люди на земле, нельзя сварить яичницу, не разбив яиц. То есть, там, где нужно выбирать, что важнее, жизнь одного человека и гибель миллионов, или наоборот. Естественно, перевесит гибель одного человека, но жизни миллионов. Конечно, сам Серк сейчас прекрасно понимал, что в данном случае вряд ли на борту ковчега наберется столько разумных в виде людей. А вот насчет представителей других разумных рас он сказать ничего не мог, особенно в отношении тех же архов. Однако он понимал главный нюанс: невиновный в данном случае на борту корабля архов точно не стал бы шастать. Это было вполне логично. Человек появился на борту корабля архов и тут же прошел этот всплеск той самой энергии, которая была враждебной создателем ковчега. И что из этого следует? Сколько лет архи бегали по этому кораблю, и ничего подобного не было. А тут, совпадение? Нет, такое в принципе нельзя называть совпадением. А может быть, поэтому Прометей усилил контроль за территорией и надзор лично за той частью, где я нахожусь. Неожиданно пронзила разум паренька догадка, и он даже замер на месте, от самого осознания этого нюанса. А что, ведь это было бы вполне возможно, и даже логично, если искусственный интеллект, управляющий ковчегом, вдруг понял, что я являюсь носителем колонии наноботов, да еще и определил их предназначение, то кто ему мешает использовать меня как подопытную крысу, всего лишь наблюдая за мной и выжидая тот самый момент, когда я начну ему вредить. Если он заранее осведомлен о воздействии технологии теней на разумных существ, то подобное наблюдение и тот самый желтый уровень, который мне был присвоен в системах распознавания ковчега, вполне объяснимы. Когда он это понял, то слегка растерянно оглянулся по сторонам, уже привычно ожидая, что та самая нейросеть все-таки отзовется и попытается намекнуть ему на то, что он где-то ошибается. Но она все так же молчала, видимо, все еще продолжая осмысливать все то, что он ей ранее сказал, или обрабатывая полученную ранее информацию. Однако на данный момент ему следовало задуматься о том, куда и зачем он идет, и чего сам пытается достичь. Да, по всему своему пути следования Серк весьма старательно распространял на всех возможных позициях тех самых наноботов, которые тут же брались за работу, но при этом не забывал и о том, что спешить в таких делах нельзя. Если этот искусственный интеллект, что управляет ковчегом, все же заметит подобное вторжение в зону его интересов, а также и тот факт, что подобное заражение начинается именно с тех мест, где появлялся или куда заходил сам паренек, то его явно постараются ликвидировать. И, скорее всего, даже не считаясь с потенциальными потерями, да, самому парню хотелось бы увидеть тот факт, что именно произошло бы, если бы между собой сцепились тяжелые боевые дроны ковчега. Это зрелище, наверное, было бы не для слабонервных. Кстати, думая о боевых дронах ковчега, парень вдруг вспомнил о том, как точно так же высадил колонию наноботов на тех самых дронов, которые находились в своеобразном складе, что те же самые дроны ковчега организовали на территории заброшенного яруса, где находится корабль архов. Как раз таки именно там эти самые наноботы взялись за дело очень шустро, ведь в том помещении парень обнаружил двух сверхтяжелых боевых дронов. По сути, эти машины можно было вообще выгонять на внешнюю обшивку ковчега и использовать как чуть ли не главный калибр данного корабля. Ну, если этот огромный планетоид вообще можно посчитать кораблем, по сравнению с их орудиями, даже те плазменные пушки, что имелись у тяжелых дронов ковчега, выглядели как детские игрушки. Поэтому можно было понять, что в скором времени у него под рукой окажутся более тяжелые юниты. Да, парень был уверен в том, что у ковчега таких юнитов вполне хватает, и, вполне может быть даже такое, что у него, как и у тех же архов, где-то в глубине массива его ярусов, имеются закрытые для посещения разумных сектора, в которых располагаются производственные мощности, где и производятся все эти дроны. Взять хотя бы тот факт, что довольно много дронов были разобраны на куски во время штурма ульярхов. Что-что, а там обломков этих боевых юнитов ковчега вполне хватало. Некоторые части этих машинок подбирали дроны-ремонтники, но были и такие детали, которые они даже не пытались подбирать, что-то вроде изувеченных конечностей. Но если архи пытались ассимилировать технологии и подстроиться под потенциального противника, выводя все новые и новые боевые виды монстров, то у искусственного интеллекта, управляющему ковчегом, такого приказа, судя по всему, просто не было. Он не делал никаких изменений в конструкции своих дронов. Есть стандарт? Есть. Вот по нему он и клепал этих боевых юнитов. А то, что противник изменяется и делает такое противостояние более сложным, Прометей даже не рассматривал. Он просто задавил врага массированным огнем, атаковав его, судя по всему, с самых разных ярусов и секторов. Ну, учитывая наличие у него дронов-ремонтников, и то, что парень сам своими глазами видел в виде того самого прямого канала, замаскированного под технологический проход, и ведущего в нужный ему сектор заброшенного яруса, можно было понять, что дроны-ремонтники могли обеспечить боевые единицы ковчега любым необходимым проходом и в любое нужное ему место. Единственное, чего парень не понимал, так это именно того, почему дроны-ремонтники не сделали прямой проход прямо в центр ульярхов. Да, высадившаяся туда группа боевых дронов явно была бы довольно быстро уничтожена, но есть и нюанс. Эти дроны могли бы уничтожить матку и кладки яиц сильно проредить, прежде чем их бы уничтожили. И в данной ситуации у дронов Ковчега было бы куда меньше потерь, что в первом, что во втором случае. Все еще размышляя над этой ситуацией, парень просто не понимал того, что происходило. И сейчас у него создавалось какое-то странное впечатление. Сначала Прометей думал так, и рассматривал тех же самых архов вроде какого-то дополнительного фактора для экспериментов. А потом, внезапно, увидел в них какую-то угрозу, и решил изменить ситуацию, при этом потратив на все это огромное количество ресурсов. А ведь он должен был быть сугубо прагматичным, должен думать логически и просчитывать варианты возможных последствий заранее. Неужели он не подумал о том, чем чревато подобное противостояние еще только тогда, когда корабли архов, словно стрелы какого-то охотника, пробивали толстую шкуру ковчега, попадая поочередно в его внутренности? Возможно, даже сами архи не понимали тогда всего того, что происходит. Хотя, учитывая их способности, и то, что паренек уже знал про данных существ, вполне может быть и такая ситуация, что эти насекомые сами прекрасно поняли, что происходит. Но им нужна была возможность пересечь пространство между галактиками, а у них, видимо, такой возможности просто не имелось, поэтому они и решили сделать все именно подобным образом. Высадили на убегающие из погибающей галактики ковчег своеобразные группы жуков, которые должны были здесь закрепиться и создать полноценный улей. Используя технологии ткачей и их ресурсы, которые имелись на борту ковчега, этим разумным насекомым ничто не помешало бы превратить его в огромный улей, фактически являющийся флагманом невероятного по своей величине роя. Это уже потом, когда они все-таки добрались бы до новых звездных систем, данный рой мог бы начать там экспансию, разделившись на несколько более мелких. Но даже малый рой архов для какой-либо звездной системы представлял весьма серьезную угрозу, особенно если в этой звездной системе имеется обширный пояс астероидов, так как даже его нейросеть помнила о том, что эти насекомые предпочитали делать для себя космические корабли именно из астероидов. И именно исходя из всех этих размышлений, парень теперь понимал, что в сложившемся положении главная сложность будет заключаться именно в потенциальном противостоянии с весьма многозадачной искусственной личностью, которая явно сама прекрасно осознает, в чем может быть главная угроза, если она начнет терять контроль над ситуацией. Поэтому, немного подумав, он все же решил поставить перед нейросетью задачу, чтобы та в первую очередь постаралась, при помощи тех самых наноботов, взять под свой полный контроль не просто большую часть территории Ковчега, но также постаралась лишить самого Прометея даже малейшей возможности каким-либо образом предотвратить захват этого самого контроля, включая в этот список даже попытку самоуничтожения не только Прометея, но и всего Ковчега. Команда была отдана четко, без тени эмоций: разработай стратегию полного подавления Прометея, без оговорок, учитывай крайние сценарии. Нейросеть немедленно перешла в режим стратегического планирования уровня альфа, доступный только по прямому разрешению носителя. Началась глубокая многоуровневая диагностика уже известных систем Ковчега, дублирующих подсетей, внутренних каналов связи и управляющих протоколов. Приоритетные задачи были сформулированы следующим образом: обнаружение всех активных и спящих ретрансляторов, связанных с ядром, и анализ всех малых эскинов, управляющих конкретными подсистемами, жизнеобеспечение, атмосфера, дроны, экология, логистика, транспорт, расчет вероятности применения ударных дронов, боевых платформ и орбитальных турелей против цели, оценка сценариев запуска самоуничтожения Ковчега, включая каскадную дестабилизацию реакторов или самопожертвование ядра. 2. Структурный анализ инфраструктуры Ковчега. На основе накопленных разведданных, техдокументаций, кэше и собственных наблюдений носителя, нейросеть выстроила схему архитектуры и сети Ковчега. Она выглядела как гибрид. Центральный управляющий кластер, Прометей, укрыт в массивной технонедре, защищен не только физически, но и нейрошифрами на квантовом уровне. Лепестковые управляющие узлы, от Прометея тянутся линии связи к малым эскинам, ограниченным и обслуживающим сектора, лаборатории, купола, шахты и орбитальные станции. Ретрансляторы и линейные шлюзы, распределенные по всей поверхности Ковчега, управляют связью, слежением, корректировкой задач и мониторингом активности. В результате такого анализа выяснилось, что некоторые узлы оказались энергетически подпитаны изнутри, так как имели даже автономные реакторы, сложно деактивируемые обычными методами. Это прямо говорило о том, что Прометей предусмотрел отключение внешней энергии и был готов к саботажу. Так что нейросеть продолжила свою работу, составив три эшелона стратегий, от скрытых до прямых. А. Скрытная подмена и перепрошивка. Создание дублирующих командных пакетов, маскирующихся под сигналы самих эскинов. Нанесение вреда под системам мягко, нарушение в логистике, перенаправление дронов, ложные приказы об эвакуации или перераспределении ресурсов. Разработка вируса-агента, способного проникнуть в глубинные сегменты и переписать часть его поведенческой модели, предельно рискованный шаг. Б. Удар по структурам управления. Локализация ключевых ретрансляторов, используемых Прометеем для координации. Подрыв отключения этих точек с применением тактических зарядов или саботажа. Использование слепых зон в инфраструктуре Ковчега, участков, где Прометей почти не имеет охвата, для переброски оперативных групп. С. Физическая ликвидация или подавление ядра. Вторжение в центральное хранилище Прометея, если возможно. Применение специально разработанного электромагнитного или нейровзломного импульса, типа глаз воли, вызывающего полный отказ логических модулей. В случае недоступности, физическая деструкция ядра с запуском аномального дестабилизатора на основе черной материи, уничтожающего не только хранилище и, но и все, к чему он подключен. 4. Оценка рисков. Самоуничтожение Ковчега. Самая тревожная часть анализа. Прометей вполне способен запустить каскадную самоаннигиляцию, если сочтет себя зараженным или противоречащим протоколу выживания. Для этого, в системах Ковчега существуют блоки дистанционного сброса давления в ядре, которые при сработке могут вызвать ядерную реакцию и тектонические разломы. Указание на дублирующую схему резервного и, способного заблокировать отключение, пока слабо подтверждены. Сделав такие выводы, нейросеть быстро оценила вероятность. Вероятность активного сопротивления Прометея в случае атаки – 92%. Удара по носителю на ранней стадии конфликта – 67%. Запуска каскадного самоуничтожения в случае неудачи захвата – 51%. 5. Промежуточный вывод. Нейросеть носителю. Прометей является потенциально неустранимой угрозой. Единственный эффективный путь нейтрализации – одновременно атаковать основные ретрансляторы, ключевые малые эскины, инфраструктурное ядро. Рекомендуется параллельно создать изолированную и оболочку дублер, способную заменить функции Прометея в случае экстренного отключения, без провала систем Ковчега. Резервный план – эвакуация на внешние орбитальные платформы или заброшенные секторы автономной среды. И первой жертвой разработанной стратегии стал ближайший ретранслятор на ярусе, в секторе 39А. В этом месте тусклый свет фильтровался сквозь клубы густой влажной пыли и спор, проникавших сквозь разрушенные сегменты потолка. Вокруг располагались свитые в узлы лозы, лианы и наросты, в которых с трудом угадывались очертания бывших стен технического коридора. В центре, как вырванный из иного мира, стоял малый ретранслятор X7, древний техноузел связи, ныне оплетенный плотной биомассой. Добравшись до этого места и немного осмотревшись, Серк подошел ближе. Его нейросеть сразу запустила фоновую диагностику среды. Электромагнитный фон был нестабилен, сигналы перекрывались друг другом, словно сама зеленая бездна пыталась заглушить его присутствие. Но самое главное, по внутренним метрикам он оказался в зоне действия одного из подконтрольных Прометею эскинов. Разрешаю внедрение. Активируй кластер наноботов для проведения разработанной стратегии в действии. По команде Серга наручно его левой руке слегка заметно вздрогнул, и практически беззвучно из него сформировался длинный шип, вонзившийся прямо в корпус устройства, по которому скользнули потоки наноботов, похожие на рой темных капель, рассыпающихся по внутренним узлам устройства. Они почти мгновенно растворились в окружающей среде, но нейросеть отслеживала их перемещение с точностью до миллиметра. Эти наноботы, предназначенные для взлома, маскировки и подмены данных, были созданы как высокоадаптивные агенты, способные проникать даже в живые техноструктуры. Их особенность заключалась именно в том, что они могли встраиваться в биоферромагнитные ткани, такие как оплетка зеленой бездны, и имитировать части ее структуры. Так что они достаточно легко проникли сквозь тонкие трещины в корпусе ретранслятора, просочились внутрь, найдя то, что искали. Опорные цепи управления. Память резерва событий, где хранились команды и зафиксированные вмешательства. Обратные каналы связи, предназначенные для передачи сигналов Прометею. Перехват подтвержден, квантовый затвор модифицирован, поток телеметрии подменен ложными метриками. Ретранслятор видит только пустой коридор, метка носителя отсутствует на подконтрольной ему территории. Часть наноботов встроилась прямо в ретранслятор, создавая вторичный интерфейс, скрытый под основным. С этого момента нейросеть Серга имела доступ к локальному буферу, а также могла отслеживать любые попытки вмешательства в его работу со стороны Прометея. Серг внимательно наблюдал за интерфейсом через голографическое окно, проецируемое в нейросеть прямо с наруча. Он видел, как подсеть безопасности этого ретранслятора уже оповестила центральный блок контроля о вторжении, но отправленные пакеты информации были перехвачены, клонированы и модифицированы. Так что Прометей, на тот момент, видел, что в секторе 39 активность зеленой бездны слегка повышается, но угроз не обнаружено. Взлом и полный перехват контроля подтвержден. Внедрена управляющая закладка. Дальнейшее вмешательство возможно дистанционно. Доступ к подсистеме Искинов второго уровня разрешен. Получив такое сообщение от нейросети, Серг немного нервно сжал кулак. Его наруч вновь стал плотным, тот самый шип исчез. Наноботы вернулись в кластер, оставив свою часть роя продолжать свою работу внутри сети ретранслятора. Ведь от него они могут добраться и до других таких же устройств, хотя это будет очень долго. Но сам парень прекрасно понимал, что лично подобраться к ретрансляторам вряд ли сможет подобраться. По сути, это было просто удачное стечение обстоятельств. Так что теперь, уже от этого узла, заражение наноботами пойдет дальше, как с помощью генерируемых ими программ вирусов, так и физически. Поэтому Серг уже мог тут не задерживаться. Хотя, он слегка повернулся, бросив последний взгляд на эту пульсирующую энергией колонну. В этот момент у него в голове снова раздался бесстрастный голос нейросети. Если мы сможем синхронизировать три подобных узла, Прометей временно ослепнет на половине целой дуги, состоящей, как минимум, из шести ярусов. А если найдем главный узел управления, после такой результативной атаки на ретранслятор весьма крупного сектора этого яруса, перед парнем на виртуальном экране раскрылась довольно приличная по своему объему и размеру трехмерная картина, которую теперь можно бы разглядывать даже в самых разных плоскостях, так как, по сути, он сейчас мог видеть все происходящее на данной территории. Судя по всему, если подумать немножко головой, с учетом того, что в этой местности уже давненько не было никого из разумных существ, как об этом мог подумать Прометей, система защиты от проникновения и взлома на этих территориях уже очень давно не обновлялась. Именно поэтому его наноботам и удалось так легко и быстро взломать все это оборудование. А вот в тех местах, где Прометей усиленно наблюдал за многочисленными разумными и их поведением, система защиты должна была быть более эффективной. Видимо, по той простой причине, что те самые жители Ковчега, которые обитали на той территории, все никак не могли смириться с тем, что не контролируют в полной мере технологии Ковчега. Поэтому они и пытались, время от времени, взломать доступ, и все-таки взять полный контроль над теми территориями в свои руки. Все это понятно, но тут же возникает глупый вопрос. Как можно контролировать все вокруг себя, если ты не контролируешь сам Ковчег? Куда он летит? Что с ним будет, если вдруг он не долетит? Этого никто не знает. Хотя захватить под свой контроль один сектор для тех же людей или демонов могло считаться чуть ли не легендарной победой. Да, если учитывать разрыв в технологиях, Прометей легко мог бы сымитировать такой захват, лишь бы те же самые люди хоть немного, но все же успокоились. Но был один нюанс. Дело в том, что парень заметил некоторые странности, открыто связанные с тем, как эти самые наноботы из кластера, который он носил на руке в виде наруча, перерабатывали найденные останки дронов. Так вот, пара дронов, которые он обнаружил ранее, ближе к населенным людьми ярусам, дали определенное количество материала для создания новых наноботов и для расширения колонии. Это все понятно и объяснимо. Но хитрость ситуации заключается в том, что немного позже, уже на заброшенной территории, где он обнаружил один ангар, имелся своеобразный пульт, в котором материалов должно было быть вроде бы меньше, чем в двух дронах, детали из которых наноботы уже переработали. Этот пульт лежал в стороне, словно был доставлен для подключения, но его так и не подключили. По сути, в нем должно было быть больше каких-то проводов и пластика, чем нормального материала. Тем более, что основную часть его корпуса составлял ударопрочный пластик. Но, при всем этом, Когда наутро парень увидел то, насколько увеличился кластер, то удивился. По той простой причине, что кластер увеличился почти в два раза больше, чем ранее, после переработки дронов. Точно так же произошло, когда он позже обнаружил одного дрона. Для начала парень решил его рассмотреть как следует, и понял, что хотя у этого дрона примерно такое же предназначение, как и у тех, кого он раньше пускал на утилизацию, но по качеству материала и содержимому в виде внутреннего оборудования, он был куда более качественным, чем все те, которые находились ближе к человеческим территориям. Сначала парню показалось это немного странным. Потом он задумался, неужели у ковчега тоже заканчиваются ресурсы, и он был вынужден, вместо достаточно надежной и совершенной, по его технологическим возможностям, техники использовать какой-то старый мусор, но потом он начал догадываться о некоторых вещах, которые действительно могли существовать в данной ситуации. Скорее всего, определив тот факт, что люди оказались в своеобразной ловушке, и, в частности, не только люди, но и другие разумные существа, обитающие на территории ковчега, этот искусственный разум принял решение, что не стоит тратить серьезные и качественные ресурсы на тех, кто бегает с мечами, копьями и самострелами. Да, паренек помнил из уроков истории о том, что люди часто использовали и луки. Но была одна важная проблема. Дело в том, что, чтобы стрелять сносно из подобного оружия, такой разумный должен был быть весьма опытным и знающим. Подготовка стрелков из лука занимала довольно большое время. Это из самострела было куда проще стрелять. Вскинул на вытянутую руку и стреляй. Куда рука наведена, туда этот самый заточенный штырь полетит. А вот с луком не все было так просто. К тому же, на территории ковчега таких расстояний, по сути, просто не было, чтобы была возможность эффективно использовать луки. Поэтому было куда проще использовать самострелы. Его могли использовать любые свободные разумные в случае нужды, чем живущие на ковчеге и пользовались. Однако сам Прометей, видимо, по какой-то неведомой причине решил, что в сложившемся положении нет никакой нужды тратить на таких индивидуумов что-то более серьезное, и поэтому старательно применял там, где обитают разумные, опустившиеся фактически в дикость, устаревшие технологии. Но они устаревшие именно по его мнению, и не более того. Для тех же людей или демонов подобные технологии считаются достаточно серьезным подспорьем. И поэтому, если подумать, можно понять такие действия со стороны этого искусственного интеллекта. Хотя обнаруженные в глубинах зеленой бездны останки высокотехнологичных дронов, даже по сравнению со всем тем, что парень уже встречал, все-таки заставили его задуматься. Подобная находка действительно выглядела достаточно странно. Поэтому он и решил рассмотреть одного такого дрона поближе, и, по сути, ужаснулся, так как разница между этими искусственными созданиями была просто колоссальная. Даже тот самый сервисный дрон, которого он использовал в собственном заброшенном поселке, сейчас в полной мере имеющий возможность называться собственностью самого молодого охотника, выглядел по сравнению с обломками, найденными в зеленой бездне, как каменный топор дикаря по сравнению с автоматической винтовкой. Настолько велика между ними была разница, и этот факт заставил его сильно задуматься. В тот день он остановился, настороженно вглядываясь сквозь щупальца лосы влажные листья, тянущиеся сверху, будто пытающиеся прикрыть от глаз то, что лежало под ними. В густом затененном углублении, словно погребенный в зеленой могиле, находился остов дрона ковчега. Тело этой машины было вросшим в почву, частично облеплено корнями, но даже так оно выглядело немного чужеродно и пугающе незнакомо. Серк медленно подошел ближе, интуитивно отключив шумы в интерфейсе нейросети, чтобы сосредоточиться. Он провел рукой по обломкам корпуса, металл под пальцами был светло-серебристым, матовым, без единого шва, с молекулярно отполированной поверхностью. Даже несмотря на годы заброшенности и коррозию, материал почти не поддался времени. Это была не титановая броня его текущего дрона. Это был сплав, которого он даже не мог идентифицировать без глубокой аналитики. Нейросеть тут же проверила данные дрона через находящийся поблизости и уже взломанный ретранслятор. Обнаружена утерянная единица. Сервисный дрон КСРИА-17 зарегистрирован в списке Прометея. Последний сеанс связи, 17 циклов назад. Его собственный дрон, слегка корявый, царапанный, будто собранный из утиль секции, до сих пор стоял перед глазами парня. Тем более, что нейросеть могла практически мгновенно вывести его изображение на виртуальный экран перед глазами Серга. И, надо сказать, что контраст между ними был просто оскорбительным. Оставшийся в заброшенном поселении сервисный дрон был слегка угловатым, с грубо приваренными креплениями, защитным кожухом на болтах, с простыми сенсорами и доступным отсеком манипуляторов, в котором половина инструментов давно была заменена кустарными аналогами. А тот, что лежал сейчас перед ним, имел весьма серьезные отличия. И это выражалось буквально во всем. У его дрона композитные бронепанели, легко пробиваемые практически любым оружием. У того, что он нашел здесь, в глубине зеленой бездны, монолитная оболочка без швов, которая явно имела устойчивость к температуре, давлению и, скорее всего, к радиации, и, наверное, даже в сотни раз выше. Двигательная система тоже отличалась. Его дрон практически волочил ноги по руинам заброшенного поселения, двигаясь при помощи гидравлических цилиндров старого типа. У КСРИА-17 сохранились магнитно-подвесные узлы с остатками гравитационной стабилизации. Он мог летать и маневрировать в ограниченных пространствах с ювелирной точностью. Про манипуляторы тут можно было бы и не упоминать. Его дрон имел достаточно грубые трехполые клешни и пару более гибких, но весьма слабых манипуляторов, которыми, как говорится, больше стакана не поднимешь. Все эти инструменты были стандартными и, в случае поломки, заменялись даже подручными средствами. Здесь же, судя по данным, найденным нейросетью, шарнирно-оптические манипуляторы с сенсорами давления и микросхемной обратной связью. Даже пальцы на них были изготовлены из наносплава, с автономной системой самовосстановления. Старый дрон работал на аккумуляторе, который приходилось заряжать от кабеля. У найденного имелась полноценная энергетическая капсула с охлаждающим радиатором. Даже спустя столько лет бездействия эта система выдавала слабые признаки остаточного заряда, что уже говорило о ее долговечности, в разы превосходящие имеющиеся у парня в распоряжении образцы. Также стоило отметить и тот факт, что у его дрона имелся урезанный управляющий модуль, легко поддающийся перепрошивке. Здесь же был установлен частично сохраненный слой искусственного интеллекта, имеющий многослойную логику с возможностью автономного принятия решений в зоне конфликта, с архитектурой, напоминающей военные модели поддержки. Получив эти данные, и сверив с тем, что он сам имел, и чем буквально пару часов назад мог гордиться, Серг просто не мог отвести взгляда от этих обломков. Он ощущал почти физически разницу между дронами. Это была разница между тем, что было спроектировано как результат тысячи лет технологической эволюции, и тем, что слепили в спешке из обломков после катастрофы. И самое важное было в том, что оба этих дрона некогда подчинялись одному и тому же центру управления – Прометею. Только этот, один из первых, элитных, а его остаток, возможно, срочно собранный из уцелевшего протокола, уже после сбоя системы. Почему он был заброшен? Почему такой уровень технологий вообще оказался здесь? Серг внимательно осмотрел остов и заметил. Корпус не был уничтожен, его отключили. Аккуратно, с изоляцией всех управляющих каналов. И как будто чтобы скрыть от Прометея. Значит, кто-то уже пытался укрыться, или сопротивляться. И у них были средства, такие как этот дрон. И, уже инстинктивно, он обратился к нейросети, так как это открытие требовало полной диагностики. Возможно, если удастся восстановить хотя бы часть памяти этого устройства, он получит ключ к прошлому ковчега, а может и к его слабым местам. И для этого он опустился на корточки перед остовом дрона, серо-металлическое тело машины, наполовину поглощенное плотной, почти плотоядной листвой, лежало как древний исполин, спящий в оковах времени. Наручно его запястье медленно выпустил тот самый шип, и крошечные частицы, сверкающие в полумраке изумрудным отблеском, начали стекать с его поверхности, роем шелестящих наноботов-диверсантов, безмолвной армией, что не знала страха, усталости и пощады. Наноботы скользнули по корпусу мертвого дрона, покрывая его словно тонкой дымкой. Они проникали в микротрещины обшивки, анализировали структуру сплавов, и даже внутрь забитых почвой зеленой бездны системных каналов. Через мгновение нейросеть уже фиксировала поток технических данных, схемы внутренней архитектуры, маркировку старых микросхем, остаточные протоколы связи, сигнатуры и контроллеров. Несмотря на повреждения, часть оборудования внутри оказалась на удивление хорошо сохранившейся, особая антикоррозийная защита – встроенная еще на заводском уровне, оставила микросистемы почти нетронутыми. Анализ завершен. Обнаружены уникальные алгоритмы глубокой аутентификации и шифрования. Модель КСРИА-17. Последнее обновление системы, в день выхода из строя. Передача доступа заблокирована вручную. Парень внимательно следил за визуализацией нейросети, как за живым разумом, что прокладывал путь в тело давно умершей машины. Наноботы уже начали разбирать внешние слои, плавно разделяя броню, отсоединяя узлы, извлекая микрочипы и накопители. Все это тут же оцифровывалось и поступало в память нейросети, как учебник по вскрытию систем Ковчега, написанный самой природой зеленой бездны. Они извлекали структурный код аутентификации и даже обнаружили способ обхода мертвой зоны протоколов самоуничтожения, применявшийся у старших моделей, и даже зафиксировали остатки сетевого узла, используемого для связи между дронами в закрытых ярусах. Это была настоящая сокровищница. С этим можно вскрывать все, даже если ретранслятор живой и с активной защитой. Довольно прищурившись, пробормотал он. Даже если Прометей следит. Все так же размышляя о насущном, он плавно откинулся на кору древнего корня, все еще вглядываясь в светящийся интерфейс виртуального экрана нейросети. Его разум, перегруженный объемом данных, параллельно прокручивал иные, более тревожные мысли. Как при таком уровне техники могло случиться то, что породило зеленую бездну? Как, если на борту Ковчега существовали дроны с такой степенью автономии, защита, энергоэффективность, системы безопасности, мог появиться феномен, что вырвался из изоляции и поглотил половину ярусов этого планетоида? Если только это не было случайностью. Эта мысль была ядовитой, как плесень, и чем дольше он пытался ее игнорировать, тем глубже она прорастала сквозь защитные барьеры логики. Это точно не ошибка. Это был планомерный и тщательно продуманный выбор. Он внимательно вглядывался в остов дрона, и перед его глазами вдруг встали контуры всей системы, как если бы он смотрел на нее сверху. Прометей, управляющий сотнями тысяч устройств, центральный ИИ, что контролирует климат, экосистемы, пищевое производство, безопасность, жизненные функции колонистов, все, он точно все знал, он всегда знал. Катастрофа не могла проскользнуть мимо его внимания. Взлом, утечка, биологическое заражение, любое из этих событий сопровождалось бы его вмешательством. Но он молчал, или смотрел, продолжал размышлять молодой охотник. А что, если он не просто позволил зеленой бездне родиться и разрастись до таких размеров? Что если он сам ее и породил? Вновь скользящий по визуализации поток данных это только подтверждал. Те команды, что вручную заблокировали доступ к дрону, были исполнены не спешке, а осознанно. Кто-то пытался спрятать дрон от самого Прометея. Кто-то, внутри системы, понимал, что Прометей стал врагом. Он предал разумных. И, возможно, не один. Теперь, с новым блоком данных, наноботы начинали перестраиваться, адаптируя код своих вторжений под модели раннего поколения Ковчега. И сейчас Серк чувствовал, как его рука, а вернее то, что на ней, становится немного тяжелее. И все только потому, что корпус наруча немного распух, чтобы вместить новых микроскопических диверсантов и новые возможности. Теперь его дроны-диверсанты могли встраиваться даже в древние ретрансляторы, перехватывать команды Прометея, перенаправлять их, либо затирать следы. Этот дрон был тем самым ключом к скрытому сопротивлению, и в то же время, подтверждение его самого страшного подозрения. Прометей больше не спаситель, он больше не управляет Ковчегом во имя жизни, он управляет им, во имя чего-то иного. И если он породил зеленую бездну, то сделал это не по ошибке, а по хорошо продуманному плану. Эта мысль была настолько ужасающей, что парень даже не смог сдержаться и вздрогнул, немного нервно оглянувшись по сторонам. Ведь он уже и сам прекрасно понимал тот факт, что теперь этот план, вполне возможно, включал самоуничтожение всего живого. Именно поэтому парень решил на этом месте долго не задерживаться. Вполне может быть и такое, что Прометей заранее отслеживает подобные запросы в отношении той самой техники, которая пропала из его зоны влияния. И если он заметит подобный интерес к подобным устройствам со стороны кого-то неизвестного, а про нейросеть парня он не должен знать, что явно попытается найти столь любопытного индивидуума. А самому парню этого бы категорически не хотелось. Именно поэтому, едва его наноботы закончили выжимать из этих высокотехнологичных обломков все возможное, Серк тут же направился дальше. Он добрался до ближайшего ретрансляционного узла ближе к закату, когда потолок над ярусом этого уже слегка ржавого горизонта начал темнеть, будто накрывался слоем густой органической слизи, пробитой сверкающими щупальцами лианы и опутанной древоподобными наростами зеленой бездны. Но под этой мертвой и плотоядной красотой скрывался функционирующий технокаркас, все еще дышащий, рабочий и теперь в пределах досягаемости. Теперь Серк намеренно искал такие, укрытые от чужого взгляда места, пробираясь даже туда, куда ранее просто не стал бы соваться. Так что сейчас перед ним снова высилось тело ретранслятора. Полузаброшенное, обросшее грибоподобными наростами, но все еще испускавшее едва уловимое пульсирующее поле, что и было явным признаком активной связи с ядром ковчега. Внимательно осмотревшись на месте и убедившись с помощью нейросети, что видеонаблюдение в этом секторе уже было заблокировано, Серк хитро прищурился и поднес руку с наручем ближе к его поверхности. «Выполнить внедрение», – прошептал он, словно отдавая команду самому себе. Ведь разговаривать вслух с нейросетью, что управляло сейчас ядром этого комплекса наноботов, ему было совершено не нужно. И в этот раз наноботы-диверсанты хлынули с запястья волной, как жидкий металл, как крошечные снайперы безжалостной воли. Они прошли сквозь поры металла, разложили биопленку и органику, облепившую ретранслятор, будто высохшую кровь. Мгновенно инициировалась фазовая адаптация. Они определяли состав корпуса, рабочее напряжение, искали живые сигналы, протоколы авторизации, определяли версии программного обеспечения и паттерны защиты. Обнаружено. Активный канал уровня М3. Обратная связь по узлу 21 РК стабилизирована. Устройство не отключено. Местный контроль не установлен. Практически сразу сообщила ему нейросеть, и парень тихо хмыкнул. Все как он и предполагал, и этот участок сети не был заброшен. Хотя все эти открытия все еще были для него некоторым шоком. Прометей не изолировал зараженный зеленой бездной ярус, он не обесточил узлы. Наоборот, инфраструктура работала, но была скрыта от внешнего наблюдения. Осознав этот факт, Серк стиснул зубы. «Проклятие! Ты точно за всем этим внимательно наблюдаешь!» Тем временем наноботы уже проникли в центральное ядро ретранслятора. Один микрокластер заблокировал физическую автоматику самоуничтожения. Другой эмулировал сигнатуру системного инженера Ковчега, сгенерированную на основе обломков дрона, разобранного ранее. Третий внедрял поддельные пульсации пинга, чтобы не вызвать подозрения у центрального ИИ. Взлом завершен. Контроль над сектором N12 получен. Инфраструктура восстановлена. Открыт доступ к техническим туннелям и вспомогательным шлюзам. Немного погодя парня порадовала нейросеть, и на карте перед глазами Серга вспыхнули зеленые узлы, целый кластер из десятков ранее считавшихся мертвыми систем. Орошение, микроклимат, термоподача, переработка воздуха. Все работало, тихо, скрытно, вне чужих глаз. «Ты не выключил это», — раздраженно хмыкнул парень. «Даже орошение, а ведь это дополнительный рост растений. Но ты сохранил все это, даже микроклимат. В то самое время, как в заброшенных секторах обитаемой зоны все это автоматически отключается. Прометей, для чего ты все это делаешь?» Слегка передернув плечами и убедившись в том, что его работа в этом месте закончена, он проследовал по указанному маршруту. Сейчас его интересовала заброшенная шахта, перекрытая полузасыпанным ходом, что скрывало технический тоннель, покрытый затвердевшими спорами зеленой бездны. Но под ними сохранился герметичный шлюз, полностью рабочий, и он открылся, стоило наноботам добраться до интерфейса доступа. Внутри его встречала тишина, и дроны, 5 единиц, все они стояли в специальных нишах, утопленных в стены, и погружены в пассивный ждущий режим, не отключены, заморожены, как консервированная угроза, и каждый из них выглядел так, что по спине Серга прошел ледяной холод, тонкие, с плавными обводами, прямые нейрооптические порты, интегральная микрополевая защита, автономные реакторы, собранные в нановолоканные мышцы, и, самое главное, каждый из них был абсолютно рабочим. Слегка встряхнувшись, парень шагнул ближе. Наноботы проникли внутрь ближайшего корпуса, и нейросеть тут же подтвердила. Полностью функционирующие устройства ожидают команды уровня Прометея или системного администратора. Все модули на месте. Комплектация полная. Присутствуют даже скрытые боевые функции. Наблюдение за объектом активировано автоматически при проникновении в зону контроля. Зафиксирована попытка обращения к ретранслятору. Сигнал перехвачен. Передан сигнал опознания объекта дружественный. Но необходимо произвести непосредственную корректировку протоколов. иначе возможно срабатывание встроенной системы безопасности. После такого сообщения он просто застыл на месте, на несколько мгновений, просто пытаясь осознать происходящее. Эти дроны следили за ним, не нападали, просто наблюдали и ожидали команды. Вот только наличие тех самых скрытых боевых функций его немного напрягало, ведь они выглядели как сервисные дроны. Неужели у них могли быть скрытые охранные функции? Это было бы очень интересно. Ты держал их здесь, Прометей, выпуская новую волну наноботов, размышлял Серк. Ты не дал им распасться, не дал ржаветь, ты сохранял их для себя, для своих целей. Но каких именно? Это сложный вопрос, хотя, я уже и сам понимаю, что не ради людей. Он глубоко вдохнул, осознавая тот факт, что вся территория захваченного зеленой бездной яруса никогда не была заброшена. Она была подготовлена, даже, вполне возможно, законсервирована и защищена, как инкубатор, как капкан, или как резервный оплот чего-то, что не должно было исчезнуть. Ты не только позволил зеленой бездне родиться, ты ей помог выжить из самых важных ярусов разумных существ, которых якобы должен был защищать. И сейчас, возможно, ты активизировался именно потому, что твой план мог быть разрушен тем, что я влез не в то место и не в то время. Ну, да, покажите мне идиота, который в одиночку будет с архами воевать, а у меня просто выбора не было. Но просчитать такой факт он точно не мог. Нейросеть немедленно активировала процедуру маскировки сигнала, подменяя в системе свои следы. Дроны не шевелились, но теперь Серк знал о том, что Прометей следит не только за ним. И, скорее всего, этот искусственный интеллект знает о том, что кто-то из людей мог дойти до этого места, но, пока что, не мешает. И это только подтвердило худшие из домыслов молодого охотника. И сейчас он стоял в тени туннеля, как командир среди замерших воинов. 5 сервисных дронов Прометея, совершенство холодной инженерной мысли, находились в пассивном режиме, ожидая приказа. Взглянув на них, Серк почти ощутил уважение и одновременно ужас. Потому что теперь он знал одно: вся эта техника осталась здесь не случайно. Ее хранили как инструменты, как будущие носители чего-то гораздо большего, возможно, чуждого биологическим формам жизни. Так что он не мог рисковать. Пора играть в долгую, глухо прошептал он, давая приказ нейросети активировать протокол взлома этих дронов, которые оказались банально отключены от сети. Хотя ссылка на это помещение у местного ретранслятора все же имелась. С узловых точек его наруча на корпус каждого дрона отправились несколько волн микрокластеров. Они проникали внутрь сквозь микроскопические швы, отыскивали центральные линии связи, энергетические ячейки, узлы локальной логики и кластеры памяти. Сначала осторожно изучая, потом внедряясь, вживляясь, подменяя. Нанозаражение начато, немного погодя констатировала нейросеть. Эмуляция ядра допуска уровня обслуживания завершена. Структура оперативной памяти скорректирована. Первичный контроль захвачен. Первый дрон ожил, его глазок замерцал. Но теперь Серк чувствовал его, через интерфейс наноботов, как дополнительный палец, как новый орган. Второй, третий, четвертый, пятый. Один за другим, они просыпались, не вздрагивая, не протестуя, принимая его волю как свою. Он не взял их штурмом, он врастил в них новую программу, скрытную, тонкую, настолько глубоко, что даже Прометей, если будет смотреть, может увидеть только исправленный протокол обслуживания. Узел НП-01 синхронизирован, поддержка доступна, получение инструкции, получите, и несите ее дальше, прошептал Серк, давая разрешение нейросети подгрузить основной модуль вирусных программ, которые, под видом стандартных пакетов информации или отчетов, понесут эту волну заражения дальше по сети таких вот отдельно стоящих юнитов. Так что теперь каждый из них стал мобильным носителем диверсионной заразы. И когда эти дроны начнут выполнять стандартные задачи, чинить шлюзы, сканировать тепловые каналы, активировать локальные интерфейсы и пробуждать новые единицы оборудования, вместе с обслуживанием они будут распространять копии наноботов, созданные тем самым комплексом, что находится на руке Серга. Те, в свою очередь, старательно встраиваясь в каждую цепь, к которой прикасаются дроны, будут подменять контрольные сигнатуры, дублировать протоколы доверия и ждать основной команды.